Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 25 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. Вот вчера про этих коллекторов нас спрашивали. Вот мне сегодня прям написали даже... Вот, ну, разные были отзывы по поводу того, что кому-то и жалко коллекторов. Я вот считаю, что люди, которые деньги выбивают деньги за деньги, они недостойны сочувствия вообще никакого. Поэтому, а другие меня поругали. Почему? Потому, что... Я могу контрпример привести. Какой? Рокки. А? Рокки. Рокки. Мы же его все любим, да? Ну да. Вот. Но мы ему не сочувствуем, обратите внимание. Не знаю, я с детства сочувствовал ему, как особенно когда он говорит, ну я потом сломаю палец. Как ему неохота этот палец сломать было, да? Вот. И вот там мне написали, что коллекторов надо бить. Я вот тут... И унижать. Да, я согласен, да, да, да. И согласились, что надо быть противным в общении с ними. И многие реально правы в том, что нужно, конечно, писать на них сразу заявы. Причем писать не местным каким-то, из-под крыши которых они работают, а сразу Путину. Я могу сказать, как выглядит такая малява. То есть письмо, которое написано, или лучше вообще телеграмму, что просим, вот там не хотят дело уголовное, можно... Просто кинуть бумажку, там, заяву, что прошу возбудить уголовное дело в отношении таких-таких, которые там тот-то. Естественно, никакой реакции. Тут же телеграмму Путину, и реакция тут уже будет какая. Потому что там в администрации сразу же поставят печать, отправят в Министерство внутренних дел. Причем там будет написано К-10, что обозначает контроль 10 дней. В Министерстве поставят К-5. И отправят сюда. Здесь в управлении поставят К3 и отправят на низовухи. И когда дойдет до исполнителя, там будет стоять К1. У него будет сутки для принятия решения. Как вы думаете, какое решение он примет? Ну, дело у вас будет, конечно. Потому что он что ж, больной, что ли? Как он? Он что, за один день постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что ли, напишет? Конечно, нет. Поэтому вот самый оптимальный вариант. Ну, еще и по Жванецкому, да, как он говорит. Не слушать человека, а разглядывать его. Это всегда бесит. Ну, да. Что вы говорили, извините, я прослушал, да? Так, вот Роман интересуется, хватает ли того, что присылают. Хватает. Смотря на что. Да. Надо тут... сказать, смотря на что. Чтобы вести передачу, давайте, конечно, да, на передачу хватает. Хватает. Безусловно. И, действительно, все. Большое спасибо. Передача держится благодаря вам. Да. Ну вот Евгений пишет, Эдик, держись. Ну, в общем, тут давайте я про себя не буду зачитывать, а то много мне тут критических замечаний прислали. Вот, по поводу того, что я все равно буду отстаивать интересы меньшинства, честно говоря, даже если это меньшинство будет в моем единственном лице. Ну, интерес меньшинства приличные люди отстаивают всегда. Так сложилось. Возвращаясь опять к Фуше, да, который, помнишь, всегда был с большинством. Почему всегда и пролазил там, между струек проходил. Так, вот, Никитину Артему спасибо большое, Алексей, я вот фамилию не прочитал, боюсь переврать, Руслан прислал на светлое и чистое будущее, ну, тоже, Эдуард, не раздражайся в эфире, не корми мразей своими эмоциями, бесов, да, не надо эмоциями кормить, это да, и на комнату 101 от Тимура Ивановича, спасибо. Спасибо. Уже эти самые, рамы уже вставляем. Что там положено? Всё? Спасибо. Да. Вот да. Тут опять Влад Цепиш пишет, вот я смотрю, Вячеслав, где гарантия, что ваш диктатур будет справедливый, что не будет море лишней крови? Вот человек с таким именем и задает идиотский вопрос. Ну, диктатура не может быть справедливой. Ну, поверьте, никакая диктатура не может быть справедливой. Но у диктатуры есть цель. либо это цель что-то сделать там только для себя, да, либо это решить какой-то глобальный вопрос. Ну, в данном случае наказание виновных и перевод власти от олигархии вместе там с Путиным к народу. То есть цель благая. Очищение власти, в общем, так. Да, поэтому что, диктатура будет справедливой. Забудьте, такого никогда в жизни не бывает. И вообще, если говорить о глобальной какой-то справедливости, ну где вы ее видели? То есть мы будем, конечно, стремиться к тому, чтобы это было более справедливо, но нужно понимать, что это как понятие объективной истины в юриспруденции. Ну да, не может быть объективной истины, она всегда субъективна. Так что и справедливость может только в Царстве Небесном быть. На земле мы ее, к сожалению, не добьемся. Но надо к этому стремиться. Роскомнадзор исключил статью Википедии из черного списка. Ну, это вообще... Да, они жгут. Да. Конечно, причем они сказали, что там все изменили. Я не знаю, я не читал ни тот, ни другой вариант. Они сказали, что там все изменили. Я вчера читал до отключения. Да. Она была коротенькая. Потом отключено было. Ну, это самое. Ну, конечно, все видят. Но отключили, да, вот если бы просто это самое. А сегодня утром я включаю и сразу бегу на эту... Ну, и по телевизору говорят, что мы там добились того, что они ее... исправили эту статью, поправили статью. Я захожу, она стала больше. Безусловно, стала больше. Но это же Википедия. Они что, не понимают, что ее поправить может любой в любую секунду? Конечно, конечно. Какая разница? Но поправили. Они к кому обращаются? Мне кажется, вот это вот именно, ну скажем, володинское видение власти. Везде должен быть главный, да? И с ним можно поговорить. А в Википедии нет главного. Вот, ну, в сетевых структурах. Вот это вот непонятно им. Как разговаривать со структурой, которой нет главного. Это рвет мозг. Очень часто рвет мозг. Особенно вот в информационном мире. Что нельзя воздействовать, потому что это группа лиц. Какая-то вот, причем неопределенная группа. Когда это определенная, с фамилиями, там, с установочными данными, с какими-то. Mm-hmm. Можно там послать к ним милиционера, да, или там ФСБшника. Да. А тут кому ты пошлешь? Там тебя пошлют самого. Да, и вот я удивляюсь, что Википедия не исключила статью о Роскомнадзоре из себя, да? Они же могут тоже, наверное, что-то исключить. Ну да. МЧС ЛНР сообщил о взрыве на участке газопровода Ставрополь-Москва. Да, такой вот интересный взрыв произошел. Тут вот фотография была, что-то я ее не нахожу. Через ЛНР. А, этот, я не поставил, наверное. Да, маленькая газ, была, да? Ладно, ничего. Газопровод идет через ЛНР, и вдруг он взорвался. Нашли на нем следы внешнего воздействия. Вот я удивляюсь, если честно, каким образом еще не все газопроводы взорвались, да, которые там в ЛНР, ДНР, и плюс еще те, которые в Российской Федерации. Какой-то прям вот есть... Некий, наверное, бог газопроводов какой-то, или ангел-хранитель газопроводов. Причем он должен быть, наверное, в ранге этого херувима. Ну, потому что это должен быть очень серьезный ангел, потому что они не взрываются, смотрите. Ну, то есть, они взрываются только от бесхозяйственности, от террористической деятельности нет. Хотя это тысячи и десятки тысяч километров абсолютно никем не охраняем. Поэтому. Суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии за подготовку терактов в Крыму. Ну, это ожидаемо, потому что то, что называется правосудием, конечно, в Российской Федерации отсутствует полностью. Вот другому фигуранту Александру Кольченко 10 лет дали. Вот для сравнения нам прислали. Басаев Магомед Таймасханов получил 12 лет общего режима, Резван Минкаилов 11 лет. Это за теракт Буденновский, да. Они там 129 жертв. Ну просто вот для сравнения, в два раза меньше они получили. Не, ну понятно, что здесь совершенно люди ничего не делали, что это чистая провокация, подстава. Понравилось то, что они спели гимн Украины. Прокричали «Слава Украине!», то есть очень серьезные ребята. Я, в общем-то, могу сказать, что ну, я бы считал честью для себя быть с ними знакомым или хотя бы поручкаться, просто с удовольствием пожал руку этим людям и с удовольствием дал бы в дыню тем, кто их судил. Вот отказались в Кремле комментировать. Иванов Сергей отказался комментировать. Ну, понятно, почему отказался. А Порошенко... потому что никто добро на комментарии не давал. Да, конечно. А этот Крендель, который всегда все комментирует, он сейчас на яхте. На Песков. Поэтому Порошенко предрекает тюрьму судьям Сенцова. Вот я могу сказать, что не Ванга Порошенко. Не Ванга. То есть в том плане, что это совершенно очевидно. Вот я могу Петру Порошенко сказать, что на 100% вы правы. 100% эти люди окажутся в тюрьме. Они дураки. Если кто-то их знает, то ну, передайте им большой горячий привет. Скажите, что всех помним, всех любим в кавычках очень крепко. Так отлюбим потом, мама, не горюй. Пусть вообще даже не парятся. Вот какие мы хреновые бы ни были диктаторы, так сказать, как бы это было несправедливо, так скажем, но получат ровно столько же. Вот гарантирую. То есть, что не будет над ними справедливого суда, гарантирую. Двадцатка это то, что они выписали себе сами. Двадцатка, господа, двадцатка. Я вас уверяю, без права выйти заранее там на УДО, МУДО и так далее. Двадцатка, все. И я думаю, что это правильно. Конечно, будет суд. Ну, конечно, на суд будет оказано давление. И не только нами, я думаю, да. Это как с казнью Людовика. Это будет политический процесс. Да, процесс. Да, да. Вот Лимонов доволен приговору Сенцова. А вот что Лимон доволен, а? Ну вот сегодня Лимон... Ну, по терактам, кстати, Лимонов-то покруче выступил, чем Сенцов, если даже признать, да. что это самое. Они там подорвали этот памятник, никому не нужный, да? Да. Уж Лимонов-то это самое. А я не понимаю, что у него в голове. Ну, художник. Да сам не знаю. Же сидел за это же, то есть ни за что. Он сидел, мы знаем, что ни за что. Лимонов сидел за то, что тут мальчику и девочке, да, врулили, ну, мальчику в основном, автомат, с которым он покатался на... Причем КГБшники врулили автомат, их не нашли. Это вот случайные. Продали за 1500 рублей. Ты можешь себе представить автомат? Он покатался там по всей России на поезде. Ну, естественно, его послал наружка. А потом его взяли и в результате посадили Лимонова, который к этому автомату даже близко не подходил. Ему, видимо, понравилось. Да, вот. Поэтому он все это прекрасно понимает, Лимонов, что это все фигня. Что это точно такая же провокация. И вот сейчас Лимонов и вот эта ватная публика, они такой вред наносят русскому народу, такой вред России наносят. Все вот вместе с Путиным, конечно, Путин, но и они каждый на своем месте. Что этот вред, ну, можно с чем сравнить? Наверное, с деятельностью Адольфа Алоизовича Гитлера. Вот не иначе, понимаешь, потому что никто больше так не срал России, как вот эти друзья. Поэтому я, честно говоря, очень рад, что в свое время не ручкался с Лимоновым. Тогда он, когда здесь в Саратове сидел, и мне там определенный правозащитник говорит, ну, поедем к Лимонову туда-сюда. А что-то вот внутренне, ты знаешь, вот предубеждение какое-то. Вроде все нормально, человек сидит за просто так, ну, и так далее. Вроде нужно там, даже я какие-то вещи в его пользу говорил. Тогда говорил, что его посадили ни за что, и так далее, и так далее. Но не поехал с ним общаться. Вот внутренне чувствовал я, что вот он будет такой ватой. Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, обвиняемый в государственной измене, не признал свою вину. Ну да, вот тут человек написал в Швецию, я так понимаю, резюме, и там разгласил какие-то сведения. Какие уж можно в резюме сведения разгласить, я не представляю. Я далек от мысли, что он написал там вот... Там такие-то и расписал, какие-то были проекты. Ну, ты же понимаешь, можно и признать, он просто должен написать, с такого-то такой-то работал в ГРУ, да, вот тебе и это самое. Ну, скорее всего, так и было. Секрет. Суд принял решение немедленно освободить Евгению Васильеву. Вот это немедленно. Не допуская идиотской волокиты, как бы сказал Владимир Ильич Ленин. Сколько они тут законов нарушили? Да я не знаю, сколько они законов нарушили. Не, они могут немедленно, это же по УДО, тут нет никаких вопросов. Это, тем более никто не требует обжалования. Все же заявили, что согласны, прокуратура, Федеральная служба исполнения наказаний и так далее. В общем-то, все нормально. Но тем более сказали, что Васильева прошла программу психологической коррекции. Это сколько программ? 5 минут. И сказали, она точно не встанет больше на путь преступления. И вот пишут, что сама она на суде не была. На заседании. Вот вопрос. Это обязательно или не обязательно? Не, ну это не обязательно, но, как правило, такое практикуют, особенно по таким делам. Почему? Потому что необходимо суду пообщаться, ну, тем более, что она 34 или сколько там дней в заключении провела, да, всего-навсего, пообщаться, понять, так сказать, с кем имеет дело и так далее. Но, видишь, судьи не возжелали почему-то. Ты можешь поверить, что судьи по собственной инициативе не пригласили эту Васильеву? Да нет, конечно. То есть любой судья сказал, да я просто из любопытства хочу на нее посмотреть. Но ее не пригласили. То есть ее таким образом так и не показали. Из колонии вывезли на машине. Да, с, причем пустили туда машину адвокатов, да. Непонятно как. Ну, в общем, да. Нет, да ну... не, ну чем это вот мелкие штрихи к тому, что мы и так все давно знаем. Васильева не сидела ни конечно, дня. Ее здесь нет. 100% она за границей. Она за границей. И не надо нам говорить, что а где, какие ваши доказательства. Нет, не как усы, лапы и хвост мои доказательства. Нет, ты есть. Есть, да, Васильева постоянно что-то там жгла. Ты что думаешь, она, выйдя из вот тюрьмы, не подошла бы к журналистам и не сказала, вот она я, там пальцы конечно. Веером. Так, конечно, она бы не сдержалась. Опять, ты говоришь о некоторых дополнительных доказательствах да. по существующему делу. Мы уже приговор вынесли. Что их обсуждать-то? Ну, да. Мы кого обсуждаем? Все наши зрители прекрасно знают, что Васильева не сидела в тюрьме. И не только наши зрители. Ну нет, и все. Совершенно мы должны всем. Только это, как бы сказать, подчеркнуть. Сказать, все, развал, нет системы никакой. Путин не может ничего сделать. Все. А вот Рогозин выступил и сказал, что проворовавшихся на космодроме Восточном не отпустят, как Васильеву. Ну, как видишь, какой молодец. А в чем разница? В том, что они меньше украли? Да, намного. Они намного меньше украли. Тогда почему же их не отпустят? В чем тогда справедливость? Тогда непонятно. Человек крадет курицу и получает реальный срок и на очень долго. Сидит пятилетку и как минимум, да? Человек обворовывает этот космодром Восточный, чуть больше он там между Васильевой и курицей, вот где-то в середине украл. Ему говорят, все, мы тебя не отпустим. А Васильева, который украл там, я не знаю, все, украл все, несколько миллиардов, то есть инкриминировали, да? 3 или сколько там, я уж не помню, запутался. Она, оказывается, все, молодец, и прошла эту, как она называется... Программу психологической коррекции личности. Так почему же те, которые вот курицу украли, они не могут пройти программу психологической коррекции личности и не сидеть 5 лет, а? А тогда вот если по вариантам Васильева, они меньше 5 минут должны сидеть сразу после этой коррекции, все, на выход с вещами. Прокурор просит приговорить обвиняемого по делу об авиакатастрофе Ярославского локомотива к 6 годам в колонии поселений. Это бывший руководитель авиакомпании Яксервис, который к аварии не имеет вообще ни малейшего отношения. То есть, есть человеческий фактор, значит, это пилоты. Да? Если та другая версия, которая почему-то не рассматривается никем, что взлету помешал вертолет ФСО, А об этой версии говорят абсолютно все свидетели и все летчики. Почему один пилот пытался взлететь, а другой тормозил? Именно по этой причине, потому что они действия были не согласованы, они перед собой увидели вертолет в СО. Что делать? Ну, каждый по-своему, в силу своего характера. Один пытался как можно быстрее подняться и взлететь раньше, а другой пытался осуществить уже фактически посадку перед собой. И в результате привело к гибели. Поэтому, в общем-то, человек, которого будут сажать на 6 лет, абсолютно невиновен, это совершенно очевидно. То есть по всем стадиям. Ну, надо кого-то посадить, представляешь, ну, вот выбрали, сказать, все, будешь сидеть. Это приказ. В подмосковном городе Жуковске открылся международный авиакосмический салон. Да, участвует 600 российских и 150 иностранных компаний, как там заявили и так далее. Путин туда прибыл, но он любит шоу там. Ему такой, топор показали. Да, такой вот виртуальный такой Путин на фоне виртуального такого самолета. Да, такой все-все виртуальное там. И Путин, и самолеты. Такой он довольный, так ему хорошо. Все, все у него в порядке. Сплошные шоу, сплошные праздники, чемпионаты и так далее. И тут он рассказал, что Российская Федерация укрепит лидерство в производстве военной авиационной техники. И что в 2014 году объем производства вырос на 20%. Я напоминаю Путину, что даже если взять те отремонтированные, производство имеется в виду в авиапроме, если взять хотя бы одни отремонтированные Ту-95, которые были старые, их подремонтировали, то вот это уже плюс почти 20%. Ну ты же понимаешь, что же объем производства, это в том числе и вот это. Там же и запчасти нужны, и все, и все, и все. И ну, так да. далее. И все вот эти суперджеты. Ну, смешно, конечно. 20%. Когда мы видим, что там какие-нибудь аэрбасы получают заказы сотнями машин, да, там как вот индийский заказ, и вот 20% от какой-то херни увеличилось. Это просто дико. То есть один вся делает... Российская Федерация не делает столько, сколько один аэрбас. Можете представить? Ну, да. Причем объем российского производства, в том числе и в Airbus, потому что это интеграция, туда тоже четкую фигню посылают, да, там какие-то кусочки чего-то, чтобы там привинчивали. Ну да. Ужас, конечно. А вот Роскосмос просит на развитие космодромов 900 миллиардов рублей. Ну а что мелочиться-то? Вот Рогозин сказал, что не надо летать на Луну, не надо летать на Марс, надо во как. 900 миллиардов. То есть подходили вначале с Марсом, помнишь, мы об этом говорили, ну дайте на Марс денег, нет, денег нет, ну ладно, на Марс не надо, дайте на Луну, ну и на Луну денег нет, ну теперь дайте хоть на космодром, и сейчас скажут, ну на космодром нет, будет вариант какой-то еще, потому что ну нужно, деньги нужны по-любому, то есть не важно на что, важно, чтобы распилить, понятно. Франция перечислила России за непоставку Мистрали более 1 миллиарда евро, пишет «Комсомольская правда», которой мы не верим, да? Не верю, да, как говорил Станиславский, не верю. Тут ТАСС, Интерфакс, все рассказали, что какой-то источник им про это сказал. Но я не знаю, какой им источник сказал. Ни один французский источник это не подтверждает. А ты же, мы об этом говорили, ты же понимаешь, если деньги французские, то там так не бывает, чтобы взяли миллиард евро, прислали, и об этом никто не знал. Это не Тимченко с Ротенбергами, которые могут там потерять миллиард. Там такого не бывает. Поэтому фигня опять какая-то. Зачем они ее поднимают сейчас, я не понимаю. Причем они говорили, помнишь, что перечислены сразу, они на счетах. Помнишь, было заявление? Оказалось, нет денег на счетах. Причем это говорили там и Песковы, да, и хрен знает кто. Нет денег на счетах. Сейчас они повторяют. То есть это как заклинание, чтобы в это поверили, что ли, я не знаю. Франсуа Олланд заявил, что новый саммит в нормандском формате может вскоре пройти в Париже. Да, и сказал, что Путин приедет, а тут в Кремле заявили, что они там не договаривались, не запланировано и так далее. Но парадокс в том, что вчера, я так понимаю, они все почирикали по телефону, и Олланд, и Меркель, и Порошенко, и Путин. По крайней мере, с Меркель точно он разговаривал. И то есть Олланд-то не мог это выдумать и высосать из пальца. Значит, было сказано, наверное, а теперь вот на то, что он сказал в эфире, там, ответ Кремля, что не, ничего мы не планировали. Как-то странно, ты знаешь, чем это связано. ну, может быть, у них такая вот игра. Посадить в лужу Халанда. Он, может быть, будет злее, наверное, к ним хуже будет относиться. Ну, как вот, надо же сделать, чтобы президент Франции, который как-то хоть им симпатизировал, да, и делал какие-то шаги навстречу, уж совсем их ненавидел. Ну, потому что вся их внешняя политика, мне кажется, на это и настроена, чтобы ненавидели все. Вот удивительно. Ну, кроме китайцев, конечно. Ну, тут же китайцы должны просто презирать. Мы же еще не знаем, на какой вопрос он ответил. Но всегда есть контекст. Может, вопрос стоял так. А могла бы нормандская четверка пройти в Париже? Могла бы. Нет, он сказал, что пройдет и что Путин будет. Там нормально все он сказал. Да. Я думаю, что там четко были договоренности. Ну, потому что, а иначе зачем ему об этом говорить? Ну, посмотрим, поедет Путин или не поедет. Ну, да. Эстония решила отгородиться от России двухметровым забором за 70 миллионов евро. Да, парадоксальная ситуация. Вот Советский Союз вот сравнивают путинскую РФ с Советским Союзом. Граждане, все наоборот. Советский Союз отгораживался железным занавесом. От Советского Союза никто не отгораживался. А здесь ситуация такая, что отгораживаются от путинской РФ, потому что она как гниющая какая-то вот падаль, которая воняет, которая распространяет заразу, которая может привести к всеобщей мировой эпидемии. Вот они бы лучше 70 миллионов евро на революцию потратили. Да вот я об этом тоже думал. И не надо было заборы бы строить. Да, они заборы строят вместо того, чтобы как-то решать по существу вопрос. Да. Вопрос, ну, даже не на революцию, ну 70 миллионов можно было решить один вопрос всего одного человека. И все, и забор уже не нужен. Ну, они, видишь, такие. США начинает переброску в Европу силовой авиации в рамках инициативы по обеспечению европейской безопасности. Ой, сегодня это вообще главная новость. F-22 перебрасывают, там Зюганов выступает, какие злодеи, и что Европа должна в ужасе смотреть на эти F-22. О чем речь? Как может истребитель F-22, хоть и многоцелевой, ну как, чем он, как он может повредить? Ну да, к нему можно теоретически прицепить какую-то там термоядерную фигню, да, тактическую. Ну так без этого огромное количество термоядерного оружия, он-то не для этого нужен в Европе. И количество их, вот посмотрите, оно будет абсолютно смешным. Их будет, ну, 10. Вот в самом лучшем случае 9 будет эскадрилья, вот увидишь. Ну да, ну 10, один там запасной, да, на запчасти привезут. Да, это в самом лучшем случае. А может и оказаться, что их 5 штук. Поэтому... Слушай, ну Европу-то 9 истребителей такого класса же могут контролировать, чё уж. Ну, я думаю, Прибалтику только. Всю Европу не, навряд ли. Тяжело? Конечно, ты что, нет. Ну, у них какое время пролета этой всей Европы-то? Скорость у них Ну, какая? Европа маленькая. Ну, скорость да. У них около 2000. Ну, они же не для этого предназначены. То есть, не для того, чтобы там на сверхскоростях летать. Ну, понятно. Взлетел, подбил, да. Улетел. Это же истребитель. У него конкретный очень... небольшие задачи. Вице-президент Джо Байден получил от Барака Обамы благословение на участие в президентской гонке. А вот это интересно, это то, о чем мы говорили, что это разрешится к сентябрю, вот оно разрешается. Если сейчас Байден заявит, что принимает участие, то это очень интересно. Тогда что, он вытеснит Клинтон Шоу? Возможно. Потому что возможно. Там же есть только два варианта. Ну, либо да. Ты от демократов, либо от республиканцев. Нет, ну если либо понятно. Либо ты да. Трамп, да, который, у которого есть бабло, ну, самому да. Все делать, нет. Да, условно говоря. Поэтому тут битва-то она у них на первом этапе еще, да? Поляки идут на референдум сокращать пенсионный возраст. Да, у них же принято было решение поднять пенсионный возраст. Теперь вот новая власть хочет провести референдум, чтобы сделать решение окончательным о неподъеме этого возраста. Но это же в рамках Евросоюза. Uh-huh. То есть поляки, видишь, пошли по очень замечательному пути. То есть Евросоюз определяет, что вот так Они, ну, греческий вариант, они говорят, да ну ради бога, вы там определили, да, тут даже вот мы власть проголосуем, но вот народ-то как хочет, хочет он такой пенсионный возраст или нет. Ну, я думаю, что не надо быть Вангой, чтобы на 100% предсказать, что люди скажут, пошли нафиг! Роспотребнадзор подтвердил изъятие из продажи импортных моющих средств. Очередная бредятина, просто тут очередная. Попали моющие средства компании Henkel, Procter & Gamble и Colgate Palmolive. Это все у нас производится. Да, попал, причем не только это, попал производители запрещенных моющих средств, заявляют, что вся продукция, изъята из реализации, прежде чем попасть на рынок, уже прошла проверку Роспотребнадзора. Есть соответствующие документы. То есть это такой волюнтаристский путь. Кто-то скомандовал, сказал, ребят, пойдите там и что-то сделайте. И все, пошли, отобрали. Вот сейчас интересно, будут в Энгельсе Хенкель чморить? Там наехали на Хенкель в Пермском крае. А вот в Саратове, интересно, наедут или нет? Потому что это... Фирм... Да нет, им же много не надо. Им же надо поставить, грубо говоря, раком, чтобы люди бросили все свое имущество и побежали, да, условно. Им же этого надо. Может быть, они долю хотят, может быть, я не знаю вообще, они зачем все хотят, они какую долю, саботируют любой процесс сейчас производства, зачем? Все производство, вот сейчас там запальные свечи, допустим, бошевские производят. Да потому что можно. Мы же с тобой говорили. Ну, да. Как только объявит импортное, как сказать, да, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Это же чистая идеология. Ну, значит, давай, хватай, руби. Что у тебя, кока-кола написано? Давай, иди сюда, мы на ней чебурашка напишем. Ну, это же будет кока-кола. Ну, да. Центробанк попросил банки протестировать курс выше 100 рублей за доллар. Ну, стресс-тесты такие они устраивают, да. Просчитать, что будет при 100 рублях за доллар. Центробанк попросил... Нет, Центробанк... Я хочу донести мысль, что Центробанк просит банки российские посмотреть, что с ними будет, если доллар станет по 100. Вот что он просит сделать. Ну, то есть он уже знает, что доллар станет по 100. Он уже знает, что доллар станет по 200, Эдик. Поэтому просит протестировать по 100. Они же понимают, что если никто ничего не сдерживает, и почему... путинцы перестали сдерживать. Вот, говорят, там 350 миллиардов осталось. Ну, не верю я в эти. Мы говорили с тобой, что при такой коррупционной системе часть ценных бумаг, я думаю, очень большая часть, не ликвидные, но куплены за серьезные деньги. Сейчас они будут их куда-то продавать, там скажут, да пошли вы нафиг, сколько они, 10 копеек стоят? Никакие не 350. Сколько из этих 350 миллиардов? Я понимаю, что не все. Там, возможно, их там 70, 80, 100 миллиардов. Но никто не хочет доводить до того момента, когда окажется, что дальше не ликвид. Понимаешь? Поэтому его наверняка убедили, сказали, не надо это делать, там, Владимир Владимирович. Хотя изначально этого не надо было делать. Это безумие. Мы же тогда еще с тобой зимой говорили, какой смысл поддерживать-то рубль. То есть в топку лучше бы эти средства, они бы... тратили здесь на реальные дела, это реальные средства, и поддерживали бы экономику. Нужно не рубль поддерживать, а экономику. Нужно поддерживать производителей, нужно поддерживать сбыт, но не так, как они с Роснефтью там и так далее. Дал бабки. Ну, не, ну понятно, забыл. Что у них задача напилить как можно больше под конец. Вот хороший заголовок. Доллар и евро провалились под натиском рубля. Ну, в общем, в чем-то да, верно, конечно, потому что они начали же заливать, они вчера сказали, что будут экспортеры сейчас выручку продавать, вот они целый день продавали. И они вот почти на 3 рубля, провалились почти на 3 рубля, это очень смешно на самом деле, такой провал, понимаешь. Уже отыграл он. Ну отыграл, как мы и говорили, вчера же мы говорили, отыграет копеечку, вот ну копеечку отыграл. Ну, шаг назад, два шага вперед, да. Да, так сейчас и пойдет, и вот пишут, по 200 не будет, сразу на 300 улетит, да. Не, ну он же должен через это. Конечно, да. Кто-то же успеет за 200 купить. Не знаю, ты знаешь, люди в чем правы, в том, что может получиться как 17 августа, помнишь, когда был 6 и стал сразу 28. То есть раз так, а ручки вот они, 28. А потом еще больше, больше, а потом раз чуть-чуть опустился, до скольки, до 27, да, или до 26, ну, да, да, да. Опустился, и все охренели. Он не был ни 15, ни 20, он сразу чик и все. В общем, совет от Мальцева. Успейте купить по 200. Постарайтесь успеть купить по 200. Вот белорусский рубль катится вниз, у обменников образовались очереди. Ну, в Беларуси, видимо. Да, ну тут вот нас обвиняли, вот тут куда-то она делась, обвиняли в том, что мы сглазили, обвиняли и благодарили. Потому что мы тогда сказали, что следующий будет рубль. И вот девушка с прекрасным именем Леся, она прям как это, как в песне, она сразу, у нее были какие-то отложенные деньги на отдых. Там как-то почему-то она их держала вот в белорусских рублях, она все для себя правильно поняла и успела купить. И вот говорит, что теперь сможет отдохнуть в сентябре, а так бы, ну, на мороженое бы, наверное, хватило. Ну, потому что белорусский рубль, нужно понимать, он падает относительно российского рубля, да, а рубль российский падает относительно евро и доллара. То есть, вообще просто безумие там. Премьер Грузии призвал не поддаваться ажиотажу из-за падения нацвалюты. Ну, слушай, ну, заклинатели у власти. Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Да, помнишь? Да, да. Ну, очень, конечно, забавно, тем более, что он говорит, что так, ажиотаж, во-первых, влияет, а во-вторых, влияют спекуляции. Вот представь себе, китайский рынок валится, в Америке тряхануло. Россия, которая закупает столько всего у Грузии, вообще в анус улетела. И он говорит, что это из-за спекуляции у них с грузинским лари происходит. Ну нет же, конечно. Это объективные причины. Турция рядом, которая тоже влияет. В Турции все валится. А здесь вот это спекуляция. Лари должен расти, непонятно. Да, конечно, не по дням, а по часам. Ну, просто люди такое ощущение, что они либо всех за дураков принимают, либо сами дураки. Ну, я далек от мысли, что он дурак. Поэтому, наверное... Но он должен что-то говорить. Вот что он должен? Вот что грузинский премьер должен сказать? Или там президент, когда такое происходит? А им все меньше есть что сказать представителям государства. Ну да. Американские биржи открылись уверенным ростом после обвала накануне. Ну, это тоже, мне кажется, откат. Ну, я конечно, так его вижу. Да, конечно. Он должен еще довершить падение. Сюжет-то не состоялся еще. Что это такое? Они могут удержать. У них есть возможность удержать. Все будет сейчас зависеть. Если бы не Китай, да. Да, сейчас что там будет с Китаем? Мы вот определенные люди говорят, что там Китай, ну, вот сейчас он снизил ставку по кредитам до 4,6%. А еще, значит, вот специалисты... Ну, значит, удешевляет свои собственные деньги. Да, конечно. Это понятно. Но это один из способов удешевления. А вот сейчас китайские экономисты предрекли юаню падение на 20% к концу 2016 года. Но ты же понимаешь, китайские экономисты, они как-то не сами по себе. Там есть партия, да? И есть Центробанк, который сказал, что нифига мы снижать больше не будем. И вот тут какая-то странная вилка такая, что официальные китайские СМИ говорят, что возможно снижение аж на 20%, а ты понимаешь, это спасение для Китая. Ну, чисто экономически снизить сейчас юань на 20% 5 баллов. То есть сразу начнется бешеный рост всего. То есть экономика начнет как на дрожжах расти. Затухание того, которое было, уже не будет. А есть масса людей, конечно, которые против. Ну а как же, когда им скажут, ребята, там ваши определенные миллиарды, сейчас они на 20%, даже не миллиарды, а с точки зрения, так, ну это те люди, которые не заняты в области производства. Они были заняты, мы говорили про них, это самые богатые люди Китая, кто был занят в области производства, потом они его скинули, это производство, да, и стали заниматься чисто спекуляциями. И вот сейчас они попали ногами в жир. То есть им предлагают на 20%, так сказать, обрезание сделать. А хотят ли, захотят, тем более, что, я так понимаю, они хорошо представлены в самой партии. И вот что, какое решение примет руководство партии, от них будет зависеть. Посмотрим. Но я говорю, что для них это выход. И вот на сегодняшний день, наверное, единственный. Китайцы и корейцы массово скупают в Приморье шоколад и золото. Ну, понятно, что это мелкие люди, так сказать, мелкие предприниматели хотят, меньшие люди, да, как в «Русской правде» такая формулировка, хотят сохранить или приумножить там свои какие-то микроденьги. То есть, ну, такая мелкая спекуляция, скупают карго, золото. Карго. Культ карго, да, у нас тоже, карго, да, такой, да, наоборот. По старой цене, но это да. показывает тенденцию. Это же тенденция. То есть, макроэкономика, она вот без таких мелких тенденций, она мертва есть, если Петра процитировать, да. То есть она же начинается вот снизу, с вот этих, кто шоколад покупает и золото. Ну вот я вчера захожу, там, допустим, смотрю, там лезвие для этого, для станка, ну сколько там, 200-300 рублей, ну это для жилета, да. Я смотрю и понимаю, что завтра, вот там осталась одна висит, да? Да, все. Вот я, если я ее не сниму, то завтра она повиснет совершенно другой ценой, ну вот новых, когда привезут. Вот и, ну и понятно, что они скупают этот шоколад. А что, ну, хорошее наполнение, цене, да, по старой конечно. Цене получается. Перед парадом в честь 70-летия Победы во Второй мировой войне китайского народа, так, и какой-то солдат Поднебесный побил необычный рекорд в честь. Час этого. Не моргая. Оказывается, у них по уставу требуется 40 секунд не моргать. Вот пока да, проходят они там перед трибунами, они должны не моргать. Понимаешь? У нее же глаза пересохнут. Да, и вот он час, 50 с чем там секунд, минут, 50 с чем-то там, 57 минут 24 секунды не моргал. И теперь, значит, вот он там будет на параде. А на ему... этом пути Путина ему покажут. Ему капали что-нибудь в глаза? Нет, но наверное. Ну это же нельзя, она же пересохнет. Я не знаю, причем он их тренировал, как говорят, на ветру и на солнце. Ты можешь себе представить? Не могу. Ну там свои какие-то дела. Но если уж возвращаться к Китаю, ты сегодня мне прислал, и мне прислали многие эту новость. Вот показали вышку, снятую с китайской территории. Вышка пограничная, я могу свидетельствовать, советская еще пограничная вышка, как советский пограничник могу свидетельствовать, что это так оно и есть. Я на этих вышках уж побывал. А вот она как выглядит сблизи, эта вышка. Вот так она выглядит, как вы видите, это чучелка такая, такое чучело стоит. Может, это наноробот, мы же не знаем. Наноробот, которого Рогозин обещал, да? Да, да, да. Он же похож, как брат на того, который за мотоциклом сидел, да? Вот да, он вот, такой он, вот он, чтобы уж было абсолютно точно видно, что это... Не человек, это чучело. Такое. Граница на замке. Как, да, граница на замке, как ворон пугает. И сегодня много по этому поводу прикалывались, писали. Я честно тебе скажу, вот меня спросили, как ты как специалист. Да я служил в пограничных войсках Комитета государственной безопасности СССР. Я не знаю, что сейчас происходит. Ну, такого в мое время точно не было и быть просто не могло, если кто-то про это рассказал, ну, скажем, еще бред какой-то. Российские авиакомпании сообщают о подорожании билетов в связи с падением курса рубля. Да, видишь, какая тут экономика странная. То есть, почему у внутренних рейсов, которые и керосин покупают здесь внутри, что-то связано с долларом. Да? Ну, рубль и рубль. Ну, доходы у них связаны с долларом. Они же доходы в доллары переводят. Ну вот ну, они да, заработали, да, перевели, конечно. Сказать, стой, мы в прошлом разе заработали гораздо больше миллионов, чем сейчас, долларов. А рубли нам не нужны. Нет, мне еще говорят, там они взяли в лизинг там этот свой... авиационный парк, да, вот в лизинг взяли, а ну, вот, берите суперджеты, да. Но на самом деле это бред, конечно. Ты прав, что они не хотят уменьшать свои доходы долларовые. Им нужна прибыль долларовая, чтобы была нормальная. Ну, потому что они в Кремль-то несут в долларах, его же никто в рублях там ничего не берет, я так понимаю. Ну да, откаты, конечно, сейчас все в долларах откаты. Министерство промышленности и торговли России заявило о заморозке инициатив по замене транспортного налога на экологический. Да, ты представляешь, вот очень не время, странно. Товарищ. Очень странно, понимаешь, вот надо запомнить. Замминистра промышленности и торговли Александр Морозов про это рассказал, и очень странно. То есть мы понимаем так, что они сейчас грабят всех подряд, а тут они испугались грабить автомобилистов. Экологический налог не хотят взимать, понимая, что будет на самых... Ну, у кого самая старая машина, тот больше всех будет этот экологический налог платить. То есть дедушка, дядя Ваня, у которого есть москвич 412, вот он больше всех будет платить. Ну, им было ожидаемо, что определенные силы это пролоббируют. А видишь, они почему-то испугались. Ну, говорят, мы будем там смотреть, переносить, там, передумывать и так далее. Не знаю, что они будут. Я думал, они уж ничего не боятся. Минэкономразвитие Улюкаев заявил о достижении российской экономикой хрупкого дна. Хрупкое дно, ты себе представляешь? Да, он, ну, причем Улюкаев... То есть это дно или все-таки нет, это не хера знаю, не дно? Да. В Карлумпуре он такое заявил, понимаешь, журналистам. Надо для этого было в Карлумпур слетать, залезть на эту башню и заявить там, что, ребята, вот смотрите, мы на хрупком дне. Причем про дно, если ты помнишь, он давно уже говорит, наверное, с весны, по крайней мере, в июне. И в июле он говорил, что мы уже все на дне. Оперлись. Да, как-то вот странно очень. Я не знаю, честно тебе скажу. Особенно при условии того, что вот мы сейчас видим, происходит, да, с рублем, мы видим, что происходит с экономикой, с подорожанием всего, и вдруг это оказывается дно. Это не дно. Ну, в каком-то смысле это дно, в другом. Нет, да? Конечно, дно. Но это дно, да, конечно, но это не самое дно, это потому что там нет дна, как Остап Бендер, да, говорил, что у экономической пропасти нет дна, в нее можно падать бесконечно. Вячеслав, громко орете моментами. Прошу прощения, я эмоциональный, как собака. А у нас нет этого, как его, ну, специалиста, который бы следил, да? Роснефть обвинила «Газпром» в воровстве на чужой добыче газа. Причем это Михаил Леонтьев, я так понимаю, проспался, и его отправил, наверное, Сечин побеждать злого Миллера. Ты понимаешь, это то, о чем мы говорили. Грызня началась. Мы говорили, что они разосрутся, путинские дружки, в хлам. Все, у них истерика. Они начинают грызть друг друга. Если этот Сечин начал жрать Миллера, пусть он там через Леонтьева, это не имеет значения. Это понятно, что... Аэропорт Шереметьево будет передан частным инвесторам, а именно группе ТПС «Авиа», которая принадлежит Александру Пономаренко и Аркадию Ротенбергу. Прекрасно, мы же говорили, вот чем отличаются Ротенберги от Сечина и этого... Миллера. Нет, как его, Якунина. Якунин. Да, те, что тебе приходят и говорят, папа, дай денег. А эти не говорят, папа, дай денег. Они берут все они сами. Говорят, папа, дай пистолет. Да. Да, они спокойненько сами решают этот вопрос. И Путину это больше нравится. То есть Ротенберги продержатся бесконечно долго. Посмотришь, почему? Потому что они не приходят и не говорят, они дай. Будут просто отбирать, грабить на дороге. Да, говорить. Будут просто отбирать бизнесы, будут отбирать какие-то, в общем-то, лакомые куски. Отбирать они там, где будет кэшфлоу, где будет прибыльное предприятие, убыточное же. Зачем им надо? Деньги нужны. Вячеслав, почем в Саратове арбузы? 12 рублей. Я очень люблю арбузы, поэтому я знаю всегда, сколько они стоят. Я вот только что купил арбуз. А почем они были в нашем детстве? 2 копейки килограмм? Да там вообще смешные были. Там просто. По-моему, 2 копейки. Да и по копеечке и продавали, по копеечке продавали. И я помню, даже в оптовке получалось... Что-то там полкопейки, что ли, там как-то это. Ну, то есть, ну, понятно, что килограмм никто не покупает. В Госдуме разработан законопроект, которым будут установлены правила игры для альтернативной медицины. Так, хорошо. И кто там в Госдуме разбирается в альтернативной медицине? Не знаю, кто разбирается, но ты видишь, они как всегда хотят свою поганую лапу засунуть на все. Даже вот на каких-то табибов и шаманов они хотят налоги. Ты же понимаешь, о чем идет речь? То есть идет речь о том, что есть некая официальная, даже не медицина. Это же не про медицину речь идет. Это, в общем-то, про как некий, опять про свободу совести, про религию. То есть есть, есть попы, которые никому ничего не платят, и есть какой-то альтернативщик с бубном, да, а теперь он шаман лечит людей, лечит. Должен он платить бабки? Ну, по их мнению, конечно, должен. А сейчас еще сертификат он должен получать. Вот этот с бубном должен получить сертификат и доказать, что он эффективно лечит. Можете нормальный представить? Нормальный шаман, да? Да, здесь бред вообще. Они о чем говорят-то, эти придурки? Ну, следующим будет, я думаю, это... Ну, все такие штуки. Ну, обучение. Вот конечно. Люди сейчас лекции читают по интернету, да? Они скажут, нет, вы получите... Это же обучение, да? Ну да. Не, ну вот это вот больше всего меня потрясает. Я говорю, вот эти каких-то там сейчас колдунов, они начнут подтягивать и там их прессовать, чтобы они мало того деньги им платили, еще получали какую-то маляву, что они там колдуны какие-то. Ну тогда, вот раньше этот, как его, который заклинаниями лечит, ну как вот там сидит, это ворожея, да, и там приворот и так далее. Раньше у него был какой-то сраный сертификат от таких же, как она, да, ну, да, в смысле, да, нарисован. Это... А теперь будет от государства. Ты понимаешь, у нее будет висеть, она же получит его, этот сертификат. Ну, это бабушка не получит с дедушкой. А, ну да. А вот эта хиромантия, которая в «Комсомольской правде» дает там лечу от сглаза, да, она-то его точно получит, этот сертификат, понимаешь, да? Ну, да. Это ведьма в парике, да? Вот эта ведьма в парике, которая людей... И у нее будет висеть государственный сертификат за подписью Путина. Понимаешь? Да. И она скажет, вот, у меня государственный сертификат. Путин вот сказал, сейчас, да, что я тут самый главный. Приворот. Все, все дела. Отворот, поворот. Реклама Московского центрального детского магазина на Лубянке признана нарушающей законодательство. Ты представляешь, они провели экспертизу, и вот реклама «Любишь ребенка, отведи на Лубянку», они ее признали, исходя из текста рекламы, создается впечатление, что родители, не посетившие со своими детьми ЦДМ на Лубянке, плохие, не любят их и так далее. А на самом деле вся суть вопроса в чем? В том, что разговор про Лубянку, как про ГБУху идет там, ну, помнишь, понятно. Там, да, любишь ребенка, отведи на Лубянку, и там все это с ГБшными аксессуарами. То есть таким образом они, ну, от такой рекламы защищаются. Не от рекламы, а от того, что вообще про Лубянку, про ГБУху как-то в суе кто-то там говорил. Хотя совершенно непонятно. Ну, то есть, вот это было бы, любишь ребенка, там, отведи в детский мир. Кто-нибудь бы из-за этого поднялся? Никто, нет, ни одно, нет, слово бы не сказал. Хотя суть абсолютно идентична, да? То есть, если не отвел, значит, не любишь, точно так же нужно было бы проводить, ну, да, экспертизу. Да, да. Они бы не стали это делать. Они из-за Лубянки к этому слову они докопались. А мальчик попал рукой в эскалатор на станции Площадь Революции. Да, вот мне сказали, вы сказали, что начнутся происшествия на эскалаторе, сглазили. Да не сглазил я, ну как вот, что можно говорить тут. Мы же говорили, тут на прошлой неделе был случай, да, ну и как правило, они идут волнами. И это не последний на эскалаторе. Почему? Ну потому что мы говорили, что это дрова, эти эскалаторы. И никто не занимается, никто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Группа депутатов во главе с Павлом Крашенинником разработала законопроект о праве задержанного на один телефонный звонок не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания. Ну да, и вот получили... Но он не прошел. Да нет, они пока еще не прошел. Пока нужно было положительное заключение правительства, оно не пришло, положительное заключение, потому что там тайна следствия и так далее. Ну, понятно, что в первые часы решается все. Человечка берут, там пинают как футбольный мяч, дают ему левого адвоката, он совсем соглашается, все подписывает и все. И потом он уже никуда не отвертится. Потому что в суде будут показывать вот эту бумагу, потом он говорит, что его били, что это было без адвоката. Адвокат был? Был. Пофигу, что этот адвокат работает на следствие. Поэтому, конечно, это никогда не пройдет, иначе они ни одно дело не раскроют. Они же не умеют раскрывать преступления. А там абсолютно непрофессионалы. Все разрушилось. Та система, которая была хоть сколько-нибудь профессиональной, ее нет. Те люди, кто, так сказать, профессионально работали, их выгнали. В основном там люди занимаются крышеванием бизнеса, какими-то свойственными для нынешних правоохранительных органов делами. А расследование преступлений – это не свойственное дело. Это так, что там, дополнительный бонус такой, никому не нужный. Поэтому я советую всем, кто попадает к следователю, я советую всем пользоваться статьей 51. Пока вы не уверены в своем адвокате, что это ваш адвокат и так далее. Да, можно, даже и не важно, ваш, не ваш. 51 до самого конца, до суда, им плевать. И пусть они что хотят доказывать. 51 статья Конституции, пошли все в жопу, все. И поверьте, сразу настроение у них изменится, потому что им нравятся ручные. Когда попался не ручной, они будут стараться отпихнуть кому-то, чтобы этого не было и так далее. Поэтому лучше так. В Подмосковье задержали гражданина Молдавии, возглавлявшего транснациональный наркокартель. Да, вот удивительная вещь. Уже не первого наркобарона задерживают в России, который России не является гражданином России. Но вот вопрос такой для ватника. Вот почему в РФ нет своих известных наркобаронов? А наркоторговля и наркотрафик самые большие в мире. А наркобаронов нет. Да, то есть вот какой-то молдаванин, какого-то там в Молдавии наркобарон есть, там еще где-то везде есть, а здесь нет. Хотя четверть мирового героина потребляет РФ. А половина, наверное, а может быть и две трети мирового героина идет через РФ транзитом. Понимаешь? И нет ничего. А все очень ларчик просто открывается. Те, кто нам мешает, тот нам и поможет. То есть те, кто борется... Полностью криминальное государство. Да, полностью криминальное государство. То есть государственные органы этим занимаются. Наркотрафиком. Наркоторговлей. Жителю Аткарска Саратовской области грозит уголовное преследование за нападение на полицейского. Да, он жест сломал и, в общем-то, вез детей, да, я так понимаю, до него докопались полицейские, он взял им жезл, отломал. Погон его тут пишут, оторвал. А? И погон, да, погон оторвал. Ну, люди напряжены, сейчас будет это еще сильнее. Мы же говорили, что вот там, ну, убил полицейских вот недавно, помнишь, в машине. Теперь вот жезл сломал. Это сейчас будет все нагнетаться. Полицейские будут на это реагировать тоже. Ну, то есть уже изначально будут с тобой разговаривать, как там со злодеем. Все, и дальше все очень просто. Дальше все будет нагнетаться только. Житель Мытищ на Урале зарезал обидчика за оскорбление в соцсети. Да, приехал из Подмосковья или из Москвы там. Из Мытищ на Урал в какой-то там городок и в Свердловской области и зарезал человека, потому что там поругался в сети. В Ивановской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек. Ну да, то та же самая ситуация. Убил семью из трех человек, поджег дом. Вот стандартная она. Почему они поджигают дома, я вот не понимаю, вот эти придурки. Убивают людей, я понимаю. Тут, а вот дом-то зачем поджигать вместе с трупами? Они думают, что они исчезнут, что ли? Дом сгорит, дотла не будет ни дома, ни трупов. Отпечатков пальцев не будет. Да. Наверное, так они думают. Ну, они сумасшедшие вообще. То есть, вот они, конечно, это вот сейчас идет, и это будет продолжаться, потому что вот эти придурки, в них это пробуждает, я не знаю, Киселев, там, Путин, кто в них это будет, или, может быть, экономическая ситуация, или общее вот это вот состояние. Мы же видим, что это в воздухе находится, вот этот вот воздух звенит аж от ненависти. в России звенит воздух от ненависти. Сотрудники московского уголовного розыска задержали двух вымогателей, угрожавших облить предпринимательницу серной кислотой. Да, какие-то кавказцы, 16 миллионов вымогали у дамы, и плюс 1 миллион рублей ежемесячно, иначе они ее обольют серной кислотой. Ну, понятно, что если они рассчитывали, что у дамы есть 16 миллионов, но она не бедная. А раз она не бедная, значит, у нее есть менты, которые ее крышуют. А раз есть менты, которые крышуют, то понятно, что эти ребята попали. То есть огромное количество, я уверен, случаев вымогательства сейчас есть, ну, более мелкого, про который мы никогда и не узнаем. То есть несколько там 10, 20, 30 тысяч рублей там отбирают, и все. И мы про это не узнаем, потому что никто никуда не пойдет обращаться. И сейчас опять начнется рэкет, мы же понимаем. То есть сейчас та же ситуация, что и в 90-е годы. Только ответ на рэкет будет гораздо жестче. А знаешь почему? Потому что денег нет. То есть тогда у предпринимателей были деньги, они решали, ну иначе лучше расплатиться деньгами. А сейчас денег нет, ну и начнется рок-н-ролл. За полтора года один москвич накопил штрафов за нарушение ПДД на 4, больше, чем на 4,5 миллиона рублей. Да, у него, я так понимаю, его фуры ездили большегрузные, а штрафы все на него вешали. Совершенно уникальная, конечно, ситуация, когда человек одновременно может находиться за рулем там 10 автомашин. Вот как они? Там же время есть, вот присылают, да. Вот а в какой я был машине, о чем речь? Но они говорят, что неважно, это ваша машина, то есть вы владелец источника повышенной опасности, и поэтому вы несете административную ответственность. Административная ответственность персональна, сколько хрена. Я несу административную ответственность, если я не был за рулем, если я не нарушал. Это совершенно парадоксальная ситуация, и это абсолютно несправедливо, незаконно, это противоречит вообще всему, что только можно придумать. Самому принципу наказания, понимаешь? Слушай, тогда можно какого-нибудь недруга наказывать, можно взять, наклеить номер его на свою машину. И 100 раз проехать. И проехать, да, ты где знаешь, где висит, разогнаться до 200, да, так что по этой самой, и все. Медведь напал на туристов у Ключевской группы вулканов на Камчатке. Да, видишь, оно с тем медведем, вот как, которого давили там, против людей этих, дело возбудили. Они, конечно, садисты и злодеи, и это понятно. Но вот тема медведей, конечно, очень серьезная там. То есть они нападают на людей, они там на помойках питаются. И, ну, это вот про бурых медведей. А на северах-то с белыми вообще творится жуть. Их раньше было 10 тысяч, их там внесли в Красную книгу. Сейчас сколько их, никто даже не знает. То есть еще лет 10 назад уже 30 было. Они были голодные, они приходили, жили в подвалах пятиэтажек. Там, это жуть, что творится. То есть, люди делают что-то и забывают. То есть вот там надо охранять этих медведей. Ну да, ну до определенной степени. Потом они уже людей жрать начнут. Уже людей надо охранять. Тут вот конфликт с самым известным кондуктором города Санкт-Петербурга Виктором Лукьяновым, который то собрался увольняться, то теперь работу уволили, непонятно. Вообще. Много про него писали, про этого Лукьянова, который очень хороший. Я, кстати, поднял это сам, хотел посмотреть там его записи и забыл, надо посмотреть. Ты видел сам? Да, нормально, он такой приятный, бывший военный, очень вежливый, никому не грубит, там с зайцами очень нормально поступает. То есть, либо если не может их уговорить заплатить, просто сам за них платит. Ну, кому-то это на одно место соли, поэтому там каким-то вежливым пассажирам конфетки раздают. Ну, совершенно правильно. А возник у него конфликт с работницей его предприятия, которая бывшая надзирательница в тюрьме. Ну, наверное, они не сошлись характерами. Вот он уволился, но сейчас вот говорят, что его вернули на место, эту надзирательницу уволили и так далее. Ну, такие люди этому вот в этой ситуации они самые уязвимые. самые уязвимые. Те, которые не работали надзирателем в тюрьме и не могут противопоставить нечто нечеловеческое всему остальному миру. То есть мы же знаем, что вот в малых коллективах, либо в больших коллективах, когда вот такая ситуация, ну как в 90-е или как сейчас, кто выигрывает? Тот, что может кому, всему остальному миру, то ли камере в тюрьме, то ли вот Российской Федерации в целом противопоставить что-то нечеловеческое. Или нечеловеческий ум, или нечеловеческую силу совершенно, или нечеловеческую жестокость. Вот он может это противопоставить. Все, он как бы затвердился, как тот Шариков. А если человек добрый, если человек принципиальный, все, он потерялся здесь. Правительство США работает над созданием системы против дронов. Ну, не против, контроля, наверное. Ну да, нет, она, чтобы система, я так понимаю, поражать этих дронов какая-то, не просто размыкать эту связь с ними, радиосвязь, а я так понимаю, ну, возможно, электромагнитным импульсом, потому что вот об этой системе мало говорят, очень мало, то есть это какая-то вырвалась либо фейковая информация, которую иногда, я так понимаю, Пентагон запускает, либо это вырвалась реально секретная информация, ну, возможно. Я думаю, дроны должны контролироваться дронами, по идее. Безусловно. Но они-то сделают проще. Государство же всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Они заставят людей контролировать, да, в контроле участвовать. Скажут, нужно лицензию, нужно получить то-то, сё-то, прописаться там-то, сям-то и так далее, как обычно. Ученые в США утверждают, что научились возвращать раковые клетки в нормальное состояние. Ну, если это не фейк, а правда, а, в общем-то, есть основания полагать, что это правда, поскольку метод расписан, которым они действуют, то мы на пороге определенного серьезного свершения. Потому что победа над раком будет говорить о том, что человечество шагнуло на новую ступень развития, совершенно отличную от нынешней. Мы дорастем до совершенно новых неведомых болезней, да, от конечно, которых рак нас спасал. Да, я с тобой согласен, но как-то там будет следующий шаг, потом еще нужно же двигаться. Вся жизнь борьба. Ученые заявляют, британские, наверное, полный отказ от алкоголя сокращает жизнь. Блин, вот я, честно говоря, почитал я много на эту тему и подумал, что пусть лучше я проживу меньше, но трезвым. А тут я, знаешь, согласен с Аристотелем и с Сенекой, потому что и тому, и другому. Но я так понимаю, тот и другой это говорил, что пьянство добровольное сумасшествие. Вот мне так тоже кажется, я абсолютно согласен. Нет, ну тут вопрос алкоголя и вопрос пьянства, он же разный. Мы же понимаем, что алкоголь это вещь необходимая для, ну, для нормального функционирования организма. Уксус необходим. Нет, алкоголь необходим. Ну, алкалоиды же организм сам вырабатывает, да, условно говоря. Но они все равно все перерабатываются в уксус. Ну, может быть. Я говорю о том, что алкоголь необходим. И вопрос усиления – это вопрос того, что алкоголизм, надо не путать, и употребление алкоголя, да? Даже кефир пьем, мы уже употребляем. Не, ну конечно, в кефире, в квасе, безусловно, есть. Или вот то употребление, которое есть там в Европе принято. Ты поел, да, выпил, ну как, запиваешь, да, еду. Вином, не водкой. Ну, другой совсем. Ну, ты же не запиваешь еду вином. Нет, я понимаю, но мы путаем алкоголизм с употреблением алкоголя. Потому что мы в России живем, у нас же не бывает полумеры, если кто-то начинает. Я про всех людей говорю. Ну, там у американцев беда, что они жрут эту еду, да, и толстеют, грубо говоря, постоянно. Ну, не еда же виновата, ни курица, ни чикен фрай этот самый виноват, правильно? Опять ученые заявляют, через 7 лет на Землю обрушится метеоритный шторм. Да, но это имеется в виду как явление. Это навряд ли это будет что-то такое страшное, что там уничтожит хоть кого-то. Да, ну хотя, кто ее знает. Ну, очень... Смотря какие метеориты. Да, 60 минут будут падать метеориты. Ну, в основном же это такие, как Леониды, ну, небольшие, которые сгорают в атмосфере и все. Но может что-то долетит. Самое старое послание в бутылке нашли в Германии. Да, представляешь, послание, которое в период с 904 по 906 год было в Северное море брошено, и с требованием вернуть бутылку за один шиллинг, ну, чтобы так течение проверяли, изучали течения морские, и вот решили, значит, таким образом выявить, куда же бутылку принесло. Ну вот 108 лет она плавала. А можно таких виртуальных бутылок в интернет запустить, чтобы исследовать, как течение в интернете? Ну, кто-то наверняка это делает. Кто-то наверняка какие-то вещи запускает, причем, я так понимаю, они и информационные, и математические какие-то. То есть 100% это делается. Интересно. Давай на вопросики ответим, да? Так. Вячеслав, как вы смотрите на передачу власти на предприятиях трудовым коллективом? Да, вы понимаете, смотрю я на это не очень положительно. То есть на предприятиях должно быть управление, а вот собственность — это уже другой вопрос. Вопрос собственности, а не вопрос того, что они там как-то должны, да, управлять оперативно. Да, потому что это все равно, что в воинском коллективе передать власть воинскому коллективу. Ну, ну, уже, да, уже были такие. Уже были, да, прецеденты. Это работает плохо. А нам нужно делать все, что работает эффективно. Солдатский комитет постановил, да, не наступать. Не наступать, да. Так. Слава, что будет с ценами на продукты? Ну, это совершенно очевидно. Цены на продукты будут расти. Причем от нашего желания это не будет зависеть. Вы же видите, что происходит там с долларом. Ну да, и вот люди, когда... ну, в смысле, с рублем, да. Бегут покупать наличный доллар срочно по 90. Зачем? Купите лучше продуктов по вчерашним ценам. Правильно, китайцы же вам сказали? Золото, да, и шоколад. Покупайте. Не, понятно, что когда идет, прочее, да, когда идет разговор, цена, как у той леси, что надо съездить отдохнуть, то лучше, конечно, купить доллары, чтобы поехать отдохнуть. А когда идет речь о том, что нужно наварить варенье, то лучше, конечно, сахару купить, как мы с тобой и говорили. Там, или еще я что-то. Имею в виду, что можно деньги сохранить таким, да, образом. Никуда он этот сахар не денется. Даже если вы купили там 50 мешков в гараж, положили, да, условно говоря, вы завтра его продадите еще быстрее, чем доллары. И в два раза дороже. Но куда он денется? У нас дешевеет рубль, все дорожает. Дорожает рубль, все дорожает. У нас нет обратного движения. Вячеслав, как Володин поступит с Кадыровым? Да он уж поступил. Вы же посмотрите в Инстаграме, что пишет Кадыров. Что там самый великий политик современности Володин. Фотографии и так далее. То есть Кадыров уже нагнутый и там... А дальше... вот, а ты не видел, вот я сегодня видел, он там Путина на авиашоу, он там подскочил к нему, и что-то вроде по ходу Путин идет, а он что-то с ним вроде как начал тереть, а тот что-то ему как-то там, ну как, все нормально, я так понимаю, что... Они не общаются, конечно. Я так понимаю, что он подскочил хоть что-то, конечно, сказать. Конечно, конечно, то есть я так понимаю, что Слава отрезал и все, вот сейчас минус Якунин. Да, да. То есть это мы же понимаем, Якунин зайти уже не может. Так он заходил. Повода нет. Да, так он заходил и по дружбе, и по железной дороге. Ну, такая вот махина у него в руках. Новый этот железнодорожник уж точно к Путину не подойдет. У него тоже повода не будет. А вот пока он его не вызовет. Пока еще Сечин может зайти. Ну, это следующий. На очереди. Посмотрите, будет отрезан Сечин, он не сможет уже зайти. Точно так же. Потом, ну, Ротенбергов, наверное, Слава не сможет отрезать. Раз не сможет отрезать, значит, будет пытаться с ним как договариваться. Если уже не договорился. Скорее всего, уже, наверное, договорился. Я думаю, что он уже чемодан компромата-то держит на всякий случай. Конечно. А там и компромата не надо искать. Так. Тезка, что делать жителям Дальнего Востока? То же, что и всем, в общем-то, как мы говорили, если разница в доходах в 100 раз, надо готовиться к революции. Если в 100 тысяч раз, надо готовить революцию. Вот мы этим и занимаемся, готовим революцию. В Запорожье установили памятник упырю, очень напоминающего Путина. Ну, нормально, если вот мы говорим, что в Италии в одном храме смерть сатаны, да, фреска, там Путин нарисован, и вот это одеяло двухцветное, георгиевская ленточка на нем лежит, и такие стоят, значит, ну, мы показывали эту фотографию, а в другом храме антихрист пожирает людей, тоже вылитый Вова. Поэтому нормально, я думаю, это очень правильно. Вячеслав, вы личку Твиттера смотрите? Неделю не смотрел. Завтра постараюсь посмотреть. Еда – это наркотик, отвыкать надо. Абсолютно согласен. Мальчик, красная футболка – это знак к действию. Да нет, это жена подарила. Ну, в общем-то, может быть, и знак к действию. За что Васильевой должны вернуть 300 миллионов рублей? Чудеса. Не знаю, надо, кстати, как посмотреть. За что? Папа же выплатил за нее. Надо же вернуть эти деньги с прибылью. Как это? За что? Ища на чужого прихватить. Что вы думаете? Вячеслав, вы претендуете на роль нового идеологического лидера России? Если да, то почему не пишете книг, как Ярош, Ленин, Муссолини и так далее? Я, во-первых, могу сказать, что книги-то я писал. Сейчас вот действительно не пишу вот в настоящий момент. А вы же правильно говорите, вы претендуете на роль нового идеологического лидера. Нового. А книги писали старые идеологические лидеры. Ну, помните, у них просто телевизора не было, да? Да, один идеологический лидер, Адольф Алоизович его звали, он сказал, что, если дословно, наверное, перевести, что великое движение народов сообщают не великие писатели, но великие ораторы, помнишь? Так что вот как-то так. Попробовал я процитировать, и тем самым нарушил там Росхреннадзора. А? Гитлера нельзя цитировать. А, я не знаю, ну, наверное. Но каждый раз, когда мы говорим Адольф Гитлер, мы его цитируем. Да, потому конечно. Что он много раз произносил это словосочетание в своей жизни. Да. Да. Не говорить подлого имени Гитлера. Да. Вот я с Лавровым вот абсолютно согласен. В его оценке вообще. Ну, дебилы. Дебилы, да. Вячеслав, когда придет к власти, что будет с Чечней? Мы говорили, Кавказ должен быть свободным. Мы это говорили уже миллион раз, и на том стоим, и не можем иначе. Вячеслав, завтра среда? Странный вопрос. Ну, смотря для кого, я не знаю. Среда, вроде бы. Слава, как думаешь, будет революция до начала, в общем, до Нового года там проскочил? Не знаю, навряд ли. Я очень бы был счастлив, это было, если бы это было. Но мы свою революцию запланировали на 5 ноября. 17-го года. Если кто-то, мы говорим, сделает раньше, ради бога. Мы поддержим. Но мы понимаем, что силы будут только тогда, к этому времени. Но если не волшебник прилетит, только в голубом вертолете. И лучи смерти нам подарит. Да, Вячеслав, что вы знаете о бандитском прошлом Путина в Петербурге, тогда должны были посадить еще. Ну, там есть доклад Салье, про это много очень написано. И, в общем-то, люди были у меня знакомые, которые с Вовой работали, да, и были счастливы, когда он ушел в Москву. То есть много про это сохранилось. И, ну, и это не самый страшный период его жизни, вы понимаете. Гораздо более страшное то, что он творит сейчас. Почему Саратов грязный? Ну, так, так сложилось. Саратов иногда называют за Саратов. А он и всегда был, наверное. Да, так. Он как-то так вот всегда был. Ну, сейчас, кстати, иногда почище мы видим. Так, господи, куда же убежал? Здесь надо промышленное производство грязи открывать. Собственно, у нас же есть грязь в лечебнице, да? Да, бальнеологическая лечебница почему-то налоговая она. А, сейчас нет, сейчас это была налоговая полиция, а это сейчас этот, ФСКН. А, понятно, они там лечат. Да. Не ФСКН, это как по наркотикам, как она? Ну да. Да. Вячеслав Володин способен на убийство. Ну, вы же понимаете, если человек занимается политикой, если человек по-крупному занимается политикой, любой человек, который это делает, способен. Другое дело, на какое убийство, кого, каким образом и чьими руками, да? Ради чего, собственно? Ради чего, да. Тут много «но». Если говорить абстрактно, конечно, да. Анунаки скоро прилетят. Ждем. Это было бы неплохо. Я бы хоть анунаков увидел, хоть какое-то развлечение. А то у меня одни воры и жулики, одни уроды. Так хоть анунаки. Может, увидим и скажем, не лучше будут воры и жулики. Ну, эти вообще уже. Ну, да. Может, они как налоги поднимут в 5 раз, блин. Вячеслав, как считаете, в Откровении святого Иоанна описан сатанизм в России? А это же схема. Схема сатанизма, она одинакова, что для России, что для Украины, что для Италии. Это просто дана схема, я так понимаю. Бывал я у вас в Саратове, красивый город. Очень красивый, конечно. Это правда. Саратов очень красивый город. Как у Ильфа и Петрова. Грязь на перекрестках сверкала, как антрацит. Да, ну... Да, у Ильфа и Петрова Саратов описан как Арбатов. Если вы возьмете первое, у меня вот как раз, когда я совсем юным человеком, ну еще ребенком, первый раз прочитал 12 стульев, у меня книжка была издание первое, самое первое издание, 30 какой-то, второй что ли год. Такая вот. И там еще было записано, что Паниковский, нарушив конвенцию, прибыл из немецкой республики, из-за реки, из-за Волжья. Ну, республика немцев по Волжье была через Волгу в Энгельсе, в Покровске. Вот. А потом следующих, я читал, я этого не находил, очень удивлялся, брал опять это, сравнивал, видел, что оказывается вон что. И многие вещи, я говорю, здесь такие еще остались в нашу пору. То есть вот дом О. Бендера, это здание администрации города Саратова. На нем Илья Ильф прочитал дом О. Бендера. Это был доходный дом О. Бендера. И столовая, кафе рыбное, помнишь, было на проспекте, а у Ильфа и Петрова это в Золотом Теленке бывший друг желудка, да, профсоюзный кафе и так далее. Ну, многое другое. Ну, вот видите, как-то у нас тут сложилось, что водку пьют и голуби при луне танцуют на государственные деньги. Классический такой вариант. Так. Вячеслав, вы будете реформировать церковь? Церковь будет реформировать себя сама вместе с народом. Вернее, народ будет реформировать церковь, ну и она сама будет реформироваться, потому что те ныне монахи и служители церкви, которые есть в большом количестве, я подчеркиваю, в большом количестве, люди очень приличные и стремятся к реформированию, к тому, чтобы русская православная церковь отделалась от всей мрази, которая к ней прилепилась. В большом количестве приличные люди там. В большом, я еще раз подчеркиваю. И они, все эти приличные люди, безусловно, душой своей болеют и понимают, что вот, ну, чувствуют себя в грязи. Это ужас. Некоторые не разочаровались, они же как-то выходят из положения молитвами, просто молятся и все. Ну, Бог, так сказать, дает испытания. Ну, из испытаний надо выходить очищенными. Я думаю, так оно и будет. Вячеслав смотрел фильм «Курьер»? Конечно, смотрел. Очень хороший, если имеется в виду советский фильм «Курьер», где «Соловей мой, соловей», помнишь, они поют. Еще он читает автобиографию, помнишь, он там написал в этом фильме, что я там... Памятник себе воздвиг. А? Не, он там автобиографию... Да. Я пошутил, я понял. Да, я пошутил. Да. Да, очень смешной был фильм. Ну, и есть, собственно. Вячеслав, как вы, когда вы придете в класс, чем будет заниматься Эдуард? Это у Эдуарда надо спрашивать. Эдуард, чем будешь заниматься? Угу. Эдуард всегда будет в оппозиции. Я думаю, будет нас критиковать. Безусловно. Нет, я займусь чем-нибудь. Изобретением машины времени. Да, я вас буду корректировать из этого, из будущего. Из будущего или из прошлого. Фамилия ему была не баба, да. Полицейский, который жил в Киеве, который потом стал музыкальным критиком. Я хочу убить государство. Да мы все хотим убить государство, но тут... Убей государство в себе сначала. Да, конечно, это основная, так сказать, мысль. Оно сидит у нас постоянно, мы даже не понимаем, как оно сидит у нас в голове, когда мы сами ему даем... Государство – это информационный паразит, его надо из головы вынуть и все. Слава, будут ли менты и военные стрелять по гражданским? Надо спрашивать у каждого конкретно. Причем каждому из вас, кто знает того или иного мента или военного, спрашивает, ну вот дело такое случится, будешь в нас стрелять? И смотреть в глаза, это очень важно. Некоторые только и ждут. Ты же понимаешь, да. Некоторые просто... И сейчас набрали подонков, которые только этого и ждут. Где бы стрельнуть и где бы это самое. Поэтому, конечно, найдутся. Найдутся всегда такие, но имеется в виду, это как массовое явление, будет или нет, об этом спрашивают, а не о том. Ну, массово что... обычно менты-то и никогда не стреляют. Да. Это военные стреляют, военные они отдельные, а менты они здесь живут. Может быть конфликт, но не такой локальный, мне кажется. Вячеслав, что будет с кредитами россиян? Ну как что будет? Те банки, которые, так сказать, разваливаются в результате того, что у них отбирают лицензию, так скажем, в эти банки придется не этим банкам, а правоприемникам ВТБ, да, и Сбербанку, кто там правоприемник, придется возвращать кредиты. А вот вклады они, конечно, не вернут, это однозначно. А если вы имеете в виду по... Когда власть возьмет революционное правительство, ну, мы же говорили, как только мы возьмем власть, мы кредитную амнистию сразу же в первый же день подпишем. То есть освобождение от всех долгов. Обнуление. Нет, но имеется в виду, чтобы было понятно, обнуление долгов по потребительским вещам. Это же не значит, что мы одним предприятием простим долги перед другими, конечно, предприятиями. Это другая. Хотя и это тоже вариант. Нет, тут вопрос, тут надо понимать, что тогда может вся схема разрушится. Никто же не требует. Мы же говорим, что у нас рынок перекредитован именно потребительского кредитования. Да? И это деньги, которые не разрушат, потому что они заплачены за уже потребленные товары. Ну да. Вот. А если лезть, конечно, сразу говорить, что «Газпром» ничего не должен, например, там, «Роснефти», то так, наверное, не получится. Вот Таня пишет, откуда вы берете вопросы, в чате их нет. Ну, наверное, я выдумываю, если их в чате нет. В чате есть эти вопросы? Вот люди, кто пишет в чате, которые я озвучил. Тем более, что у нас, я так понимаю, что есть товарищи, которые берут полностью чат вместе с картинкой, где-то там размещают. Так что... Слушай, а может вы смотрите не на артподготовке, а где-нибудь в другом месте, да. И вы видите другой чат? Мы же не знаем, как это там... Это артподготовка, и чат здесь, вот он идет. Вот. Что вам известно о мистическом происшествии там с этим, с, господи, куда убежал-то он? Ну, я так понимаю, с этим, с Дятловым. Ага, в перевале Дятлова. Мы много раз говорили про перевал Дятлова. Считаем, что там упала ракета или ступень от ракеты с горючим. И люди отравились просто. А власти коммунистические не хотели это афишировать. Так что там мистического, наверное, нет ничего. Потому что там есть все экспертизы, кроме токсикологической. Вот все. Такого не бывает, я тебе точно могу сказать. Токсикология, ну, когда проходит судмедэкспертиза, она обязательна. Тем более люди непонятно от чего умерли. И сам вывод – непреодолимая сила. Ну, это как? Это значит, нужно знать, что это за непреодолимая сила, чтобы такое написать. Это же не что-то, не призраки какие-то. Тем более, что большевики были атеистами. Ваш любимый композитор? Да много. Моцарт, Бетховен, конечно. Моцарт с Бетховеном самый любимый композитор. Дон Жуан Моцарта, Реквием Моцарта. Реквием, правда, я много лет не слушаю. Предубеждение. Девятая симфония Бетховена. Третий концерт Бетховена. Ну и Петр Ильич Чайковский, конечно. Ну, много, много. Рахманинова очень люблю. Что такое чат пишут? Не знаю, то, наверное, где вы пишете, есть чат. Есть такое государство. Слава, сам Кадыр хочет ли отсоединяться от России? Конечно, не хочет. Ну, там ему бабки валят, он может покупать Бентли, кайфовать. Вопрос не в бабках уже, да. Вопрос в выживании. Как только она отделится, Кадыров не выживет ни секунды. Конечно, 100% его снесут мгновенно. Уж не до бабок, я думаю. Не, ну конечно. То есть он в качестве сатрапии может как-то жить, а самостоятельно все, привет. Ну, либо ему надо там такую машину подавления врубить. Ну, ну, да. А у него нет ресурса. Не, а как, за счет чего да. будет 70 тысяч военных там и ментов, и конечно, всех кормить? Конечно. Их же кормить за счет чего-то надо. Пишут, нет никакого чата. Вы видите этого сурка, да? Вячеслав, что лучше в мире, иметь ресурсы нефти или не иметь? Да иметь или не иметь, это как в песне, мы же прекрасно понимаем. Но парадокс, вы правы, что те, кто не имеет, они выживают совершенно спокойно и без этого. У них очень неплохо получается. А те, кто имеют, вот... Да очень по-разному. Да, в Эмиратах же нормально. Да, и имеют. В Саудовской Аравии. Все зависит, конечно, от тех, кто рулит. От тех, кто рулит. Поэтому тут есть Япония, у которой нет никаких ресурсов, кроме человеческих. Да, и есть Саудовская Аравия. Ну, вообще есть Швейцария, которая вообще да. лидер по ВВП на душу населения, да? При этом вообще ничего не имеет. Ну, вообще да. нету никаких там. Ну, может... Раскопать песку там можно что-нибудь. Так. Тут вот говорит про демократию, а власть трудовым коллективам передать не хотите. Ну, это неэффективно. Ну, что ж вы... Власть или управление... Вот, да, собственность или управление. Да. Мы же про трудовые коллективы говорили, что да, есть это вот, предприятие. Извини, да, вот представьте, вы все погрузились в самолет, который летит в Турцию, и говорите, а давайте вы нам отдадите тут вот власть в самолете и управление все. Ну как? Куда вы прилетите? Сейчас тогда? Голосовать будем, как рулить рулем. Да, это же безумие. Зачем это нужно? Есть люди, которые довезут, слава богу. А вот кому принадлежит этот самолет, кому принадлежат доходы от всего этого, это уже другое дело. Они должны точно не Ротенбергу принадлежать. Так. Вы были в Батуми? Да, я был в Батуми, мне очень понравился. Последний раз я был в Батуми в 88-м году. Представляешь, как давно это было. Там было очень хорошо. Я ел незрелые мандарины. И это одно из самых вкусных вещей, которые я ел вообще в жизни, с куста срывал. Они были вкуса лимонов, но другие. Это, вот сейчас я говорю, у меня полный рот слюней. А я очень когда, 89, но я не в Батуми, а в Сухуми. А я и в Сухуми, и в Батуми 88 был, и в Поте. И попал в Поте, 150 лет не было землетрясений, я приехал в Поте, и там ударило, так скажем, я хотел матом выразиться, 7 баллов, представляешь, это отдельная тема, как-нибудь можно рассказать про землетрясение, это было что-то невероятное, очень смешно. Так, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. А, вот, про Василию мы не показали. Я же приготовил и забыл. Вы же помните картину Репина «Не ждали». А ведь первая картина была написана вот такая. То есть дама пришла, не ждали. Такая вот дама. Вот она, Васильева. Вот эта картина Репина «Не ждали». Так что, до свидания.